«Нет, я не про себя говорю, есть ли у меня такие деньги или нет. Я хочу спросить, на каких основаниях вы решаетесь сделать такой долг?» «Я и не думаю просить эти деньги у вас в долг». «А как же тогда?» «Как плату за то, что вы не доверяете вашим друзьям, к числу которых вы изволили только что причислить меня». «Дорогая плата». «Дорогой друг, хотите вы сказать? Согласен с вами. Но вот видите ли, раз вы почтили меня своим доверием, то как же вам было устранять меня от важного дела?» «Мало ли дел у меня?» «Таких, вероятно, мало. Я говорю о деле по поводу документов светлейшего князя Потемкина». «Ах, вот оно что! Вы уже знаете об этом деле. Ваша возлюбленная не утерпела и рассказала вам». «Она должна была рассказать, потому что я поймал их с поличным. Знаю». «Тубини, конечно, предупредил мой визит и успел рассказать вам все. Ну так вот, граф, вы хотели обойтись без меня в этом деле, а вышло, что я сам вошел в него». «То есть не вошли, а так или иначе узнали и хотите, чтобы я купил ваше молчание 25 000 рублей?» «О нет, граф, мое молчание не стоит этого. За эту цену я предоставлю вам товар наличный, копии из документов, снятые сегодня ночью итальянцем». «Они у вас?» «У меня. Этот Тубини неосторожно оставил их у себя в комнате, пока ходил в кабинет к светлейшему во второй раз. Будь я на его месте, я не сделал бы такого промаха». «И вы воспользовались им?» «Весьма естественно. Узнав всю историю, я отправился к Тубини, чтобы переговорить с ним и не упускать из рук этого дела, но попал в его комнату как раз, когда его не было там, а снятые им копии лежали на столе». «Но почему же теперь вы цените их так дорого?» — улыбнулся Феникс. «Я думаю, во всяком случае, дешевле, и гораздо дешевле той суммы, которую получите вы за эти копии. Согласитесь, что мне не грех также попользоваться из вашего вознаграждения. Я и то, вероятно, оставляю вам львиную долю». «А если я вам ничего не дам?» «Тогда не получите копии». «Но если их сняли для меня один раз, разве нельзя сделать этого вторично?» «Нельзя, граф, потому что светлейший будет уже предупрежден». «Вами?» «Мною». Подобный разговор, в котором Кулугин обнаруживал свою заносчивую дерзость, пришлось уже однажды вести с ним Фениксу, граф помнил это. Но тогда преимущество было на его стороне, и он сумел воспользоваться им. А теперь он должен был сознаться, что вся выгода на стороне Кулугина, у которого в руках были копии. Они, конечно, стоили гораздо дороже 25 000 рублей. «Копии с вами?» – спросил Феникс. «Со мною, граф». «Делать нечего. Приходится на этот раз согласиться с вашим красноречием. Судьба вам благоприятствует. Я не пойду против судьбы». «Каким образом желаете вы получить 20 000?» 25, граф. Если вы пожелаете сбавлять, я буду прибавлять со своей стороны. Я ведь говорил и о 30. Ну хорошо, 25. Лучше всего было бы получить их наличными деньгами. Но согласитесь, что не держу же я такую сумму в своем кабинете. Я могу вам дать чек на банк. Сегодня воскресенье, стал соображать Кулугин. Завтра праздник. Банк будет открыт только послезавтра, значит, только во вторник я получу деньги. До вторника недалеко, всего 2 дня. И то правда, я согласен на чек. Феникс достал чековую книжку, не дрогнув, с презрительным спокойствием написал чек и передал его Кулугину. Тот подал ему копии, на которых граф сейчас же узнал почерк Тубини. После этого Кулугин сказал: «До свидания, граф. Надеюсь, мы останемся друзьями. Мы, может быть, с вами не одно еще дело сделаем». «Я надеюсь. До свидания». Кулугин откланялся. Феникс поглядел ему вслед и проворчал себе под нос: «Иди радуйся, но в эти 2 дня не станет тебя в живых, и я ручаюсь в этом». Он вышел в столовую. Тубини спал там на стуле перед пустой чашкой кофе. «Вставайте», — разбудил его граф. «Идите к себе домой спать и в другой раз запирайте на ключ дверь своей комнаты, когда это нужно. Вот копии. Успокойтесь относительно их». При виде своих копий Тубини мог только всплеснуть руками и произнести: «Великий человек, великий маг и волшебник».